Глава 1. Одарим этого дракона славой. Перевод искателя. Я сам создал эту ситуацию, но что мне теперь делать? Небольшое кафе в Акселе. Передо мной стояла Крис, застывшая на лице улыбкой. Нет. Что вы здесь делаете, Эрис сама? Богиня Эрис сидела передо мной, теперь ее личность была раскрыта. На следующий день, после того, как я самоотверженно спас Даркнесс от нежелательного брака, Альдарп, за которого она должна была выйти, внезапно исчез. Сразу после этого стали всплывать ранее скрытые доказательства его коррупции. В конце концов, все имущество Альдарпа было конфисковано следующим правителем этого города, которым был назначен отец Даркнесс. А что касается денег, которыми я оплатил долг Даркнесс и компенсировал повреждения города, это я про городские стены, поврежденные потопом Аквы во время битвы с Вердией, а также про взрыв особняка бывшего правителя ядром мобильной крепости. Все эти деньги в качестве особого исключения мне вернут. Приемный сын Альдарпа Вальтер, который однажды претендовал на роль жениха Даркнесс, был признан непричастным к преступлениям своего приемного отца. Отныне он был назначен помогать семье Дастинес. В данный момент обязанности правителя Акселя временно исполняла Даркнесс, так как ее отец еще не поправился полностью. Обиженная новым прозвищем, которое я ей придумал, она заперлась в особняке своего отца и отказалась выходить. Я встретился с Крис, которая только-только вернулась в Аксель, чтобы пересказать ей всю историю. Но... Ты оговорился, я не Эрис сама, а Крис сама. Я догадался, что Эрис и Крис один человек, поэтому решил подтвердить свою догадку. Как мило, она пытается отпираться, но эта застывшая на лице улыбка ее выдает. Не желая отступать, я продолжил атаку. Нет-нет-нет. Я уже давно заметил, что Эрис сама даже под видом Крис добавляет сан лишь при обращении к своему сэмпаю Акви. А вот Даркнесс и Мегумин вы всегда зовете просто по имени. Это потому, что я как благородный вор, жертвующий все украденные деньги церкви, не могу себе позволить обращаться фамильярно к архиежрецу Акви сама. Взгляд Эрис забегал. Она начала почесывать свой шрам, подыскивая объяснение. Эрис сама почесывает свою щеку точно так же, когда не знает, что сказать. После этих слов палец, чесавший шрам, замер. Позвольте спросить еще раз, что вы здесь делаете, Эрис сама? Молодец, Казума-сан. Или лучше будет сказать, помощник-сан? Словно главный злодей, задумку которого раскрыл детектив, она встала из-за стола и в официальной манере представилась. Ты прав. Все именно так. Иногда авантюристка, иногда благородный вор. А иногда просто подруга Даркнесс. Но моя истинная личность... Сколько вас энтузиазма, Эрис сама. Казума-сан, какой-то ты слишком спокойный. Раз уж меня раскрыли, то ничего не поделать. Я тебе все объясню. Сказав это, Эрис снова села за стол. Ее обычно озорное выражение лица стало непривычно серьезным. Теперь это уже был не шеф, на пару с которым я штурмовал королевский замок. Сейчас передо мной была Эрис, самая почитаемая богиня этого мира. Эта резкая перемена заставила меня слегка занервничать. Никогда бы не подумал, что шеф на самом деле окажется Эрис сама. Эти две личности настолько разные. Ох, я искренне извиняюсь, что украл трусики Эрис сама, когда мы встретились впервые. Казалось, будто она собиралась что-то ответить на мое внезапное извинение, но остановилась и просто молча смотрела на меня. Если подумать, подсказки появлялись и раньше, когда я собирался позвать шефа исследовать подземелье Кила, и когда она научила меня воровским навыкам. Тогда вы говорили что-то наподобие... Сэмпай, который в прошлом сильно выручал меня, скинул на меня множество своих обязанностей, поэтому у меня появилось полно работы. Теперь ясно, почему она была так занята. Вы были заняты разгребанием бардака после Аквы, которая нарушила правила и воскресила меня, когда зимний сёгун убил меня, так? Ох, я должен извиниться за кое-что еще. Простите, что облапал вас, когда вы пробрались в особняк Альдарпа. Хватит, прекрати об этом говорить, не напоминай мне об этом. Эрис покраснела и несколько раз ударила кулаком по столу. Успокоившись, она вздохнула, украдкой оглянулась вокруг и, чуть наклонившись ко мне, зашептала. «Казума-сан, не называй меня Эрис сама, пока мы в мире смертных. Нет, помощник-сан, и разговаривай со мной не как с богиней, а как ты обычно говорил с Крис». «Крис, если вы... ты так хочешь, то я не против. Тогда позволь задать тебе пару вопросов. Что же ты все-таки делаешь в мире смертных? Почему богиня подалась в воровки? И кто из этих двух личностей настоящая ты? Подожди, я не могу ответить на все одновременно. Крис снова оглянулась и вздохнула. Ну ты даешь. Одна из причин моего прихода в мир смертных – священные реликвии. Священные реликвии. Могущественные, почти читерские предметы, которые вручают японцам перед тем, как отправить в этот мир. Если хозяин такой реликвии вдруг погибнет, то сама реликвия никуда не денется и останется в этом мире. Теперь понятно, Эрис должна собирать эти реликвии и возвращать в мир богов. Теперь ясно, почему ты выбрала такой класс. С навыками вора добывать реликвии намного проще. Ты очень серьезно относишься к своим обязанностям. В отличие от одной богини, которая только и знает, что есть и спать. Ты сказала, что это только одна из причин. А какие остальные? От моего вопроса она немного расслабилась. Другая причина – подружиться с одинокой дворянкой, которая очень сильно хотела найти себе товарищей. Сказав это, она смущенно улыбнулась и снова начала почесывать шрам. Отец Даркнесс рассказывал об этом. Перед тем, как стать авантюристкой, Даркнесс каждый день ходила в церковь Эрис и в молитвах просила ее помочь найти товарищей. Однажды по пути из церкви она встретила Крис. «Ну что я могу сказать? Эрис сама настоящая богиня!» «Я же просила не называть меня так. Хотя мне и правда очень понравилось путешествовать с Даркнесс. Но это останется между нами, хорошо? Никто не должен узнать, кто я на самом деле. Особенно Даркнесс». Она снова почесала свой шрам. Как же мило смотрелись эти маленькие привычки Эрис, когда она была в таком виде. Так вот, что такое божественное очарование. Она сопровождает умерших в иной мир, разыскивает затерянные священные реликвии и даже подружилась со своей последовательницей. Какая она усердная. Вот бы одна моя знакомая богиня брала с нее пример. «Ты еще не ответила на последний мой вопрос. Какая из этих двух личностей настоящая ты?» Эрис озорно улыбнулась, словно задумала какую-то шалость. «А кто тебе нравится больше, Крис или Эрис?» «Мне нравятся обе». Не ожидала, что ты ответишь вот так сразу. Я думала, что... Как бы сказать? Ты из тех, кому не хватит решимости сказать это. Почти признание». Крис не знала, куда деть глаза. В замешательстве она то открывала, то закрывала крышку солонки. «А я и не признавался. Просто ответил на твой вопрос. Задорная шеф и нежная Эрис сама. Мне кажется, что между ними выбирать будет неправильно. А, если Крис и Эрис могут меняться местами когда угодно, то будет казаться, что ты встречаешься с двумя разными людьми одновременно. Вот так, Эрис сама. Вы одна уже целый гарем. Пожалуйста, давайте встречаться». «Ты правда хуже всех. Настоящий отброс. И я просила не называть меня Эрис сама». Крис запустила в меня солонкой. Я поймал ее, не переставая улыбаться. После нашей беседы у меня было очень хорошо на душе. Почему-то, как только я узнал, что на самом деле она Эрис сама, то с удивительной легкостью смог сказать, что она мне нравится, и предложил встречаться. Все потому, что она недосягаемое божество. Эрис сама, которой я так сильно восхищаюсь, или потому, что передо мной сейчас моя подруга Крис, вместе с которой я творил такие глупости, как создание воровской банды. Я не знаю, в чем причина, но эта тонкая связь давала мне ощущение спокойствия. Я совсем не так представляла себе тот момент, когда ты узнаешь о моей истинной личности. Все это время меня не отпускает плохое предчувствие. Ты заставишь меня искать священные реликвии вместе с тобой? Крис широко улыбнулась. А ты схватываешь на лету, помощник Сан. В этот раз наша цель – святые доспехи Игис. К ним прилагался священный щит Эгида. Но в этот раз нам нужны только доспехи. Я не слушаю, не слушаю. Больше ты меня в свои опасные авантюры не впутаешь. Последнее время мои отношения с Магумин дают мне определенные надежды. И похоже, что Даркнесс тоже начала проявлять ко мне интерес. С таким количеством денег мне больше никогда не придется работать. Я хочу провести оставшуюся жизнь в любви и спокойствии. Эй, ты только что предлагал мне встречаться. Что ты такое говоришь теперь? В этом деле помочь мне можешь только ты. «Не затыкай уши! Ты собираешься ослушаться приказа своего шефа?» Заткнув уши, я положил голову на стол, чтобы избежать ее взгляда. Но Крис начала кричать и попыталась убрать мои руки от ушей. Переполох за нашим столиком привлек внимание работников кафе. Осознав, что она слишком расшумелась, Крис поутихла. Я было подумал, что она сдалась, поэтому поднял голову, но тут же встретился с ее взглядом. «Сато Казума-сан, прошу тебя, пожалуйста, помоги мне ради этого мира». Ее прекрасные глаза, казалось, смотрели мне прямо в сердце. Молитвенно сложив ладони, она просила меня. «Понятно». Снова включила режим богини. «Так нечестно, Эрис сама!»